Аннотация. Уорд Хопкинс, бывший агент ЦРУ, потрясен страшным известием. В автокатастрофе погибают его мать и отец. Он уже почти смирился с ударом судьбы, когда вдруг обнаруживает в кресле отца тайник с запиской «Мы не умерли». Затем в руки к нему попадает загадочная видеозапись. Тогда-то он впервые и слышит фразу о соломенных людях. Тем временем в разных местах страны пропадают 14-летние девочки. Похищение объединяет одно. Всякий раз похититель подбрасывает родителям свитер пропавшей дочери, на котором вышито ее имя. А вместо ниток используются волосы жертвы. И опять, в связи с каждым из преступлений, всплывает это странное выражение «соломенные люди».